Глава 47. 3 сентября, вторник. Рой и Клео сидели рядом с Бруно в отделении интенсивной терапии Королевской больницы графства Суссекс. Среди огромного количества оборудования мальчик казался особенно маленьким. Он лежал с закрытыми глазами, дыша через эндотрахеальную трубку, подключенную к высокотехнологичному вентилятору. Почти всю видимую часть его мраморно-бледного лица покрывали ссадины. Правую щеку перевязали. В прошлом аккуратно причесанные светлые волосы были теперь взъерошены и засалены. К поврежденной левой руке прикрепили две конюли, ведущие к помпам, которые регулировали поступление жидкости из подвешенных над ними инфузионных мешков. Из запястья торчала артериальная линия. Красные, желтые и зеленые провода от кружочков ЭКГ на груди вели к отдельному монитору, издававшему размеренный писк. За коммуникацией внимательно следили две медсестры и ординатор, а врач-консультант интенсивной терапии объяснял Рою и Клио, что происходит и за что отвечает то или иное оборудование. Грейс поднял глаза ко множеству мониторов на стеллажах. По зеленому экранчику шла зигзагообразная линия, на других красных читались какие-то цифры. Рой ласково погладил мальчика по голове. «Привет, Бруно, это папа, я рядом. Слышишь меня?» От остальной палаты их отделяла зеленая ширма. Где-то рядом звучал прерывистый писк, время от времени взвизгивал сигнал тревоги. После первичных анализов Бруно находился в искусственной коме. И, как сказали Рою и Клео, останется в ней, пока врачи будут наблюдать за его состоянием. «Какой же он хрупкий!» — подумал Грейс, позабыв все прежние волнения о сыне. Теперь он не чувствовал ничего, кроме острой тревоги за этого маленького беднягу. И жалел, что ничего, совершенно ничего не может сделать. Не может отмотать время назад, так, чтобы не высаживать парня у школы, а, допустим, продолжить заведенный разговор. Пару часов назад Клео звонила домой, узнать, сможет ли няня остаться с Ноем допоздна, после чего сообщила, что Кейтлин готова оказать им любую помощь. Они с Джеком собирались поужинать в ресторане, но теперь, само собой, Кейтлин все отменит и останется с Ноем, если потребуется до самого утра. Рой то взволнованно поглаживал Бруно по вихрам, то расхаживал по палате, думая об операции «Лагуна». Вспоминал слова и жесты Найла Патерностера во время вчерашнего разговора с ним и с Брэнсоном. Размышлял о доказательствах, найденных подчиненными. Прикидывал, что сходится, а что нет. И приходил к выводу, что улики чем дальше, тем сильнее свидетельствуют не в пользу Найла. Они с Клио обернулись на шелест занавесок. Младшая медсестра по имени Мел вошла, задернула шторку у себя за спиной и улыбнулась сочувственно, но в то же время жизнерадостно. «Моя смена вот-вот закончится. Знаю, вы волнуетесь и хотите побыть у постели сына, но пока что он не выйдет из искусственной комы. Конечно, вы можете остаться здесь, но полезнее будет поехать домой и хорошенько выспаться». Клио окинула взглядом дисплея оборудования, к которому подсоединили Бруно, и пришла к выводу, что его состояние не изменилось. «Если ему станет хуже и у врачей появятся опасения, вас немедленно вызовут», — сказала Мел. «Но, говоря откровенно, сейчас вы не в силах чем-то помочь. На вашем месте я отправилась бы домой и отдохнула. Быть может, завтрашний день принесет добрые вести». «По-вашему, насколько это вероятно?» — тихим голосом поинтересовался Грейс. И медсестра замялась. «Кто-нибудь из вас знает, что такое шкала комы Глазго?» — спросила она. Клео кивнула. Мел жестом велела следовать за ней, и все трое вышли за ширму. «Неизвестно, слышит ли нас пациент, находящийся в коме», — сказала медсестра, понизив голос до шепота. «По шкале Глазго у Бруно 7, и в этом мало хорошего, но ничего нельзя знать наперед. Я видела, как выздоравливают пациенты с гораздо худшим прогнозом, нежели у Бруно». Когда она ушла, Рой посмотрел на Клео. «Напомню, что означает семерка». «Не самый лучший показатель, милый», — ответила она. «По этой шкале оценивают реакцию на раздражители, речевую, двигательную и реакцию на открывание глаз. При восьмерке и ниже велика вероятность серьезных повреждений мозга. Самый высокий показатель — 15, а самый низкий — 3, что зачастую означает гибель головного мозга». «То есть при семерке остается какая-то надежда?» Клео грустно кивнула и прошептала: «Да, какая-то остается». Грейс кивнул в ответ. «Послушай, Рой, сегодня переночуем здесь, чтобы быть рядом с Бруно, если что-нибудь изменится. Я договорюсь с Кейтлин. Не забивай себе голову, дома все будет хорошо». Они вернулись к постели Бруно. Грейс опустил глаза на сына, такого юного и уязвимого, и взял его за руку. «Не волнуйся. Мы рядом и никуда не уйдем». Тут личная сиделка Бруно сказала, что должна провести несколько проверок, и попросила Грейса вернуться в зал для родственников. Клео взяла его за руку, и оба, не сдерживая слез, побрели по коридору.